Глава 5. Выбираемся из ловушки цинизма. Мы те, кем притворяемся, и потому нужно очень тщательно продумывать образ, который мы на себя берем. Курт Вонегут. Курт Вонегут, «Матерь тьма». Перевод Бернацкой. В 1999 году газета «Бостон Глоуб» опубликовала жесткую обличительную статью о пожарной службе города, которая тратила миллионы долларов на отмывание денег. Начальник службы с позором ушел в отставку, а его преемник нанял консультантов по вопросам управления, чтобы избавиться от всего лишнего. В мошенничестве были заподозрены и сами пожарные. В отчете отдельно отметили подозрительное количество рабочих травм. Было похоже, что пожарные использовали лазейку в системе и сбегали с работы. Чтобы вычислить мошенников, ввели новые правила. Теперь пожарным, получившим травмы при исполнении, нужно было в обязательном порядке обратиться к врачу и получить подтверждение, а вместо отдыха дома заболевшие переводились на работу в офисе. Пожарных оскорбило это нововведение. Наверняка были те, кто притворялся, но большинство рисковало жизнью, спасая людей. Как сообщалось в Глоб, многие даже гордились, что им хватает мужества, чтобы работать, несмотря на усталость или болезнь. Но начальник в итоге начал общаться с пожарными, как с подростками, прогуливающими уроки. «Когда ты ранен, работать просто не можешь», — сказал один из пожарных, но начальник заставлял их работать через боль. Между тем пожарным в течение многих лет не повышали зарплаты. В итоге они стали организовывать пикеты во время публичных выступлений мэра, создав несколько нелицеприятных ситуаций. 2 года яростной борьбы между пожарными и городской администрацией привели к соглашению, которое касалось в том числе больничного. Раньше пожарные могли выходить на больничный по мере необходимости, теперь каждый мог взять до 15 дней в году. Начальник пообещал расследовать дело каждого, кто превышает лимит, и позже он так и сделал. Новый договор вступил в силу в декабре 2001 года и имел катастрофические последствия. За тот год пожарная служба запросила около 6400 дней больничного. В 2002 году более 13 тысяч. Увеличение запросов таинственным образом попадало на День независимости США, День труда и канун Нового года. Из-за нехватки рабочей силы целые станции закрывались на несколько дней. Число тех, кто взял ровно 15 больничных дней за год, увеличилось почти в 10 раз. Пожарных обвинили в эгоизме, и они приняли эту роль. Склонность к негативу заставляет нас думать о людях хуже, чем они есть, и это отражается на наших действиях. Чтобы оставаться в безопасности в эгоистичном мире, циники часто наносят превентивный удар. Следят, угрожают и причиняют вред. Люди, которые считают, что их коллеги по работе сплетничают о них за глаза, с большей вероятностью будут подслушивать. Люди, которые не доверяют партнеру в отношениях, часто склонны к эмоциональному насилию. Люди, которые думают, что друзья не поддержат их в трудные времена, исчезают, когда другие в них нуждаются. В спорте активное нападение действительно может стать лучшей защитой, но превентивные удары в обычной жизни просто оскорбляют. Это как объявление войны в миниатюре. Вспомните пожарных из Бостона. Люди назло становятся такими, какими их видят циники. Самосбывающееся пророчество. Майя Энджелоу однажды дала совет. Когда люди показывают вам свое лицо, верьте им. Только вот то, какое лицо вы увидите, зависит в том числе от вас. Когда студенты приходят ко мне на консультации, кажется, что они очень интересуются психологией. Я мог бы сделать вывод, что в мире полно подающих надежды социологов, но, скорее всего, ребята обсуждают исследовательские вопросы только со мной, и редко поднимают их с кем-то еще. Также студенты ведут себя почтительно, серьезно и всегда приходят трезвыми, как и подобает вести себя в кабинете профессора. Но я не ожидаю увидеть их такими в любом случайном месте в субботу вечером. Люди гораздо чаще следуют нашему примеру, чем мы думаем. Закономерность, которую психолог Ванесса Бонс называет недооцененным влиянием. В исследованиях Бонс просит участников обращаться к незнакомцам с разными просьбами, попросить воспользоваться телефоном, помочь найти местную достопримечательность. Перед этим она просит прикинуть, сколько людей в итоге согласятся. Оказывается, у людей есть необычайная способность заставлять других что-то делать, но они при этом совершенно не осознают свою силу. Участники предположили, что выполнить просьбу согласятся менее 30% незнакомцев. Но на самом деле согласились больше половины. В другом исследовании просьба была испортить библиотечную книгу. И снова участники думали, что согласятся не более трети незнакомцев, но в итоге более половины сделали это. Мы недооцениваем свое влияние на других, как полезное, так и разрушительное. Истории, которые мы рассказываем себе о других людях, меняют наше представление о них, что, в свою очередь, может повлиять на ход их жизни. Учителя, которые считают ученика талантливым, будут уделять ему больше времени, и в итоге он с большей вероятностью добьется успеха. Руководители, которые берут подчиненного под свое крыло, увеличивают его шансы на успех. Друзья, коллеги, соседи становятся такими, какими мы хотим их видеть. Давайте вернемся к игре на доверие из первой главы, где вы становитесь инвестором и решаете, какую сумму в пределах $10 отправить доверительному управляющему. Любая сумма, которую вы отправите, будет утроена, и управляющий сможет вернуть столько денег, сколько захочет. Вспомните, какую сумму вы готовы были отправить. Теперь поставьте себя на другое место, на место управляющего. Незнакомец из интернета решает инвестировать в вас какую-то сумму. Представьте, что он отправляет вам всего $1 из 10. По какой-то причине он решил не доверять вам. Что вы почувствуете? Что будете делать? А что бы вы почувствовали, если бы он прислал $9, выказывая по-настоящему высокий уровень доверия? Как выяснилось, доверительное отношение одного человека влияет на реакцию другого человека. На основе данных исследований среди более 23 тысяч человек из 35 стран обнаружилось, что если инвесторы отправляют больше денег, доверительные управляющие также отправляют больше не только в долларах, но и в процентах. Среднестатистический инвестор отправляет $5, что при утроении превращается в $15 для доверительного управляющего. Среднестатистический управляющий отправляет обратно около 40% от этой суммы, $6, а в итоге у инвестора остается $11 с прибылью в $1. Если инвестор вместо этого отправил $6, доверительный управляющий получал $18 и отправлял обратно примерно 50%, $9, оставляя инвестору прибыль в $3. Другими словами, доверие, подкрепленное одним дополнительным долларом, окупается на 300%. И наоборот, чем скупее инвестор, тем меньше денег он получает от управляющего. Почему так? Циничные инвесторы не отправляют много, потому что думают, что управляющие ничего не вернут. Так они посылают сигнал громкий и ясный: «Я тебе не верю». Доверительный управляющий в ответ злится, чувствует, что его обидели. Но у него есть только один способ отплатить той же монетой – забрать все деньги инвестора. Когда же инвестор доверяет, его сообщение «Я полностью тебе верю». Таким легким способом инвестор оказывает управляющему честь и получает эквивалентный ответ. Экономисты называют это заслуженным доверием. Когда мы устанавливаем высокие ожидания, другие с большой вероятностью будут стараться их оправдать. Такие самосбывающиеся пророчества встречаются во всех сферах жизни. Если подозрительного коллегу поймают на слежке за другими работниками, те наверняка начнут обсуждать его за глаза. Когда ревнивцы обвиняют партнеров в изменах, те в итоге заканчивают отношения. Когда люди думают, что друзья их не уважают, они начинают использовать по отношению к ним иронию и сарказм, и в итоге это приводит к тому, что друзья действительно начинают проявлять неуважение. Циники сочиняют историю, в которой полно злодеев, и в итоге живут в ней. Превентивные удары не дают возможности узнать, какими были бы люди, если бы мы относились к ним лучше. Когда в ответ на подозрение кто-то поступает плохо, циники верят, что были правы с самого начала, как следователи, которые утверждают, что поймали преступника, подбросив ему улики. То же случилось с бостонскими пожарными. На превентивные меры начальника пожарные начали брать больше больничных. Репортеры при этом отметили сам эффект, но не его причину. Один журналист из «Глоб» жаловался: «Таков закон жизни. Какая бы ни была система, люди всегда найдут возможность ее обойти. Пожарные, несмотря на свою мнимую гордость, не смогли устоять перед соблазном. Но все наоборот. Люди не всегда ищут способ обойти систему. Люди начинают сопротивляться, когда система сама пытается злоупотребить ими. Это еще один пример, как цинизм загоняет нас в ловушку гнева и агрессии. Каждая сторона клянется, что другой начал первым. Есть и хорошая новость. Если превентивные удары приводят к негативным и самосбывающимся пророчествам, делая иной выбор, мы можем изменить реальность в противоположную сторону. Доверие как сила. В 2002 году молодой спецагент Робин Дрик пришел в бар пропустить по пиву с другим агентом, который был сыт по горло злоупотреблениями власти в его структуре. Дрику нравилось, когда собеседники были на взводе, ведь его задача — переманивать других агентов в свое подразделение. Второй агент был заинтересован в новой работе, иначе они бы не встретились. Но ему придется рисковать карьерой, благополучием семьи и собственной жизнью, если он переступит черту. Ситуацию осложнял тот факт, что он не знал, на кого работает Робин и с кем он сам будет сотрудничать, если решится продолжить общение. Карьера Дрика могла бы удивить любого. Он вырос в северной части Нью-Йорка, его родители работали на нескольких должностях с минимальными ставками. Робину приходилось рубить дрова и таскать их по замерзшему озеру, чтобы обогреть дом. После школы Дрик поступил в корпус морской пехоты США. Там его и нашел рекрутер спецслужб, предложив послужить стране другим способом. Искусство контрразведки в первое время казалось прогулкой по темным коридорам уловок и хитростей. Каждый агент в полной мере постигал это мастерство. Методы у всех были разные, кто-то пытался заманивать миллионными предложениями через десятки возможных источников, другие использовали обман или шантаж, чтобы загнать противника в угол. Дрик быстро понял, насколько эти методы ограничены. Он не умел общаться и проваливал дело, работал больше на себя, а не на оппонента. «Я был застенчивым», — вспоминает Робин. «Эта тактика была проигрышной». Он решил обучиться у одного из самых успешных агентов, мастера джедая, который в одиночку выполнил более дюжины важных заданий. Отличие мастера было в том, что он не пытался охотиться на других агентов, а говорил с ними как с друзьями, максимально раскрывался, говорил, кто он и как они могут вместе работать. Он узнавал как можно больше о потребностях собеседников и искренне спрашивал, чем может помочь. В этот раз Дрик решил использовать именно эту тактику. Прежде чем подали напитки, он как бы вскользь упомянул, что знаком с миром шпионажа. Так он выложил карты на стол, и его оппонент сразу понял ставки и не ушел. Робин решил, что это хороший знак. Тогда Дрик начал расспрашивать, как он может помочь. Он не предлагал взятки, но раскрывал возможности, рассказывал, как можно устроить в США всю семью. Эти двое взращивали отношения в течение нескольких месяцев, а затем и лет. Вместе они принесли стране огромную пользу. Доверие оказалось не слабостью, а сильной стороной, которая помогла Дрику достичь цели. В 1970-х политолог из Мичиганского университета Роберт Акселерод открыл аналогичный принцип совершенно другим способом. Акселерод был одержим одним старым философским вопросом. Если живые существа должны сражаться друг с другом за выживание, как мы смогли эволюционировать в социальный вид? Акселерод не мог воссоздать реальный древний мир, поэтому он смоделировал его с помощью виртуального турнира. Игроки делятся на пары и участвуют в дилемме заключенного, игре, в которой каждый решает сотрудничать или попытаться провести соперника. Если оба игрока идут на сотрудничество, они зарабатывают больше очков, чем в случае, если каждый захочет обмануть. Но любой из игроков может выиграть еще больше, если он обманет игроков, которые сотрудничают, как заключенный, который, желая избежать наказания, сдается участника преступления. В исследовании Акселерода игроками были не люди, а старые программы искусственного интеллекта. Математики, экономисты и психологи со всего мира присылали конкурсантов строки кода, определяющие, как их агент будет играть в игру. Некоторые были настолько наивны, что сотрудничали, даже когда остальные игроки этого не делали. Другие шли на обман, прощупывая границы дозволенного. Аксельрод активировал игроков как заводные игрушки. Каждый из них сыграл несколько раундов дилеммы заключенного с каждым другим игроком. Игроки, которые набрали больше очков, в итоге размножились, создали больше своих копий как животные, которым удалось успешно передать гены. Новое поколение снова играло друг с другом, и процесс повторялся. Турнир Аксельрода стал миниатюрной копией эволюции. Большинство программ состояло из большого количества строк кода, правила внутри правил, планы действий в чрезвычайных ситуациях, и большинство из них оказались даже слишком умными. Победившую программу назвали «Tit for Tat» — «Око за око». И она оказалась самой простой. Алгоритм начинался с сотрудничества, а потом программа повторяла последний ход оппонента. Если вы смухлевали, вас обманут в ответ. Если пошли на сотрудничество, оно продолжится. Эта программа оказалась идеальным скептиком. Сначала она изучала партнеров, а потом действовала на основе того, что узнала. Она была отлично защищена от мошенников и при этом создавала альянсы с более добрыми программами. Но у нее была своя ахиллесова пята. Если соперник жульничал, она жульничала в ответ. Так оба продолжали жульничать на каждом ходу и застревали в проигрышной стратегии. Итоговой версией и в дальнейшем чемпионом будущих турниров стала программа Generous Tit for Tat, сокращенно GTFT. Дословный перевод с английского «щедрое око за око». Игра GTFT по большей части велась на взаимности, но периодически она внезапно меняла тактику. Порой программа шла на сотрудничество, даже когда другой игрок жульничал, как бы подставляла вторую щеку. Она давала партнерам по игре шанс на искупление. Так в состоянии скептицизма появилась надежда. И это помогло GTFT и другим игрокам выбраться из ловушки постоянного мошенничества. Аксельрод был шокирован, он писал: «Удивительно, но есть одно свойство, которое отличает игроков с высоким рейтингом от игроков с низким рейтингом. Это способность быть милым». Но вы ведь уже не удивляетесь? Программа GTFT была не просто дружелюбной. Ее поведение — это мудрая тактика, которая привела к доминированию и процветанию. Это не значит, что мы всегда и во всем должны доверять. Если бы в турнире Аксельрода агенты играли только по одному раунду, мошенники побеждали бы всегда. GTFT смогла победить, потому что игрокам приходилось встречаться неоднократно. Да, обман может принести несколько очков в самом начале, но со временем каждое мошенничество будет стоить все дороже, поскольку соперник начнет обманывать в ответ. Аксельрод писал: «Для того, чтобы будущее оказалось стабильным, оно должно отбрасывать большую тень». Другими словами, доверие набирает силу в долгих взаимоотношениях. И там же особенно разрушительно недоверие. Дрик столкнулся с этим в мире спецслужб. Охотники за шпионами идут на хитрости, чтобы выудить информацию по крупицам. Но если их раскроют, все сломается. Как говорит Дрик, манипуляция — это оружие, которое в итоге все равно будет направлено против вас самих. Вы можете смело игнорировать электронное письмо, в котором сообщают, что принц оставил вам 12 миллионов долларов, или с обещаниями влиятельного человека, что есть легкий способ организовать себе пассивный доход или избавиться от прыщей. Можно смело выкинуть из своей жизни человека, который много-много раз вас использовал. Но если вы хотите построить или укрепить отношения, поймите, доверие — это недоверчивость. Это та самая сила, которая удерживает связь, дарит новые возможности и меняет людей к лучшему. В моменты проявления цинизма об этом сложно вспоминать. У всех нас были случаи, когда мы ходили по краю ради кого-то, и эти же люди в итоге нас сталкивали. Хроническое разочарование — это состояние ума, убеждение, что все предают. Превентивные удары — это действия, которые мы предпринимаем в ответ на него. И то, и другое дарят чувство безопасности, но закрывают в клетке одинокой и грустной жизни. Чтобы сбежать оттуда, нужно расширить границы представления о том, как устроены люди. Фокус на взаимности. В 2021 году после смерти Эмиля Стефани нашла на его телефоне записку, содержащую лекцию о нейробиологии расизма. Тезисы читаются как поэма о мозге в прозе. Изменение — центральный организующий принцип нейронауки, и буддизма тоже. Вряд ли мы можем на что-то сильно повлиять, так уж устроен наш мозг. В аспирантуре моя исследовательская группа обнаружила, что синапсы, связи между нервами и их целями, невероятно динамичны, что привело меня к мысли. На внутриклеточном уровне наш мозг создан для изменений. Можно сказать другими словами, с точки зрения биологии, единственное, чего люди не могут делать, — перестать меняться. Качества, которые мы считаем постоянными, индивидуальность, интеллект и ценности, на самом деле тоже развиваются со временем вместе с нашим мозгом. Можно расстраиваться по этому поводу, а можно принять новые возможности. Корабль вашей жизни плывет, и вы не можете его остановить, но можете взять штурвал в свои руки. Циник, который живет в каждом из нас, судит о людях по их худшим поступкам. Полагает, что тот, кто обманывает, останется обманщиком навсегда. Если вы привыкли смотреть на мир именно так, люди становятся для вас вроде игровых автоматов. С каждым новым знакомством вы гадаете, принесет ли человек прибыль или, наоборот, украдет ваши монеты. Но, как мы уже поняли, люди меняются не просто так. Мы меняем их своими установками и действиями. С большой силой приходит большая ответственность, но на самом деле какая-никакая ответственность появляется с любой силой. Недавно моя команда проводила исследование, чтобы понять, помогает ли людям осознание своей силы относиться к ее использованию более осторожно. Половина участников получила четкую установку о доверии. Они прочитали текст, что люди подобны игровым автоматам. Порой возвращают инвестиции, а порой нет. Другим мы рассказали о правиле взаимного обмена. Далее текст, в котором говорится, что люди с большей вероятностью возвращают инвестиции, если им верят, и с большей вероятностью будут обманывать, если относиться к ним как к мошенникам. После того, как участники усвоили одну из установок, мы просили их поделиться историей из жизни, когда дело касалось доверия. Люди, которые читали о том, что доверие ни на что не влияет, вспоминали истории предательства. Одна из участниц написала: «У меня были отношения, но человек в итоге меня предал. Не верю, что он может измениться. Он недостоин моей веры в него». Люди, которые узнали о правиле взаимного обмена, делились историями, в которых им удалось оказать влияние на других людей. Один участник написал: «Я всегда говорил 8-летнему сыну, из-за чего он может потерять мое доверие. После таких разговоров он открывался мне с новых сторон. Или вот еще. Я решила дать шанс своему нынешнему парню, хотя было очень страшно из-за прошлого опыта. Но теперь у меня самые здоровые и счастливые отношения за всю жизнь». Также установка на взаимность влияла на последующие действия участников. Получив шанс сыграть в игру на доверие, они чаще инвестировали в незнакомцев. Управляющим в игре это очень нравилось. Они чувствовали прилив счастья, понимали, что их уважают, и им хотелось в ответ принести пользу инвесторам. Акселероду тоже понравился бы такой подход. Это благоразумная стратегия для достижения успеха. Управляющие, которые получают хорошие инвестиции, платят инвесторам больше. Это классическое проявление заслуженного доверия. В общем, когда люди осознают всю силу доверия, они начинают этим пользоваться, как Робин Дрик и программа Generous Tit for Tat. Изменение убеждений меняет реальность, и в итоге выгоду получают оба партнера. В условиях исследования люди получали возможность заработать денег в игре на доверие. В жизни это может принести гораздо больше. При правильном применении, основанное на взаимности восприятия мира, может помочь выстраивать крепкие отношения кирпичик за кирпичиком. Восходящие волны веры. Когда Эмиль стал подростком, Билл и его новая жена перевезли всю семью в Уиллиц, деревню в лесу с населением менее 5000 человек, примерно в 300 километрах к северу от Стэнфорда. Эмиль пошел в 7 класс и быстро понял, насколько особенной была его прошлая школа. Обучение в средней школе у Уиллица было строгим, дети конкурировали друг с другом. Впервые Эмиль почувствовал стеснение. Чтобы справиться с эмоциями, он сделал упорное физическое развитие. Когда однажды Эмиль приехал на встречу со старыми друзьями из Peninsula School, один из них удивился и сказал, что тот просто превратился в качка. Пока учился в средней школе, Эмиль занимался борьбой, прыжками с шестом и бегом на короткие дистанции, а уже в Стэнфорде присоединился к мужской команде по регби. Регби — экстремальный спорт, вероятность получить травму здесь в 3 раза выше, чем в американском футболе. Эмиль был яростным игроком, безжалостным нападающим. В игре против команды Sacramento State он на высокой скорости бросался в дюжину столкновений подряд. Тренер Франк Бауэр был шокирован таким поведением. Он травмировался сам и травмировал других, но так наслаждался интенсивностью игры, что был на 7-м небе от счастья. Несмотря на жестокость, регби — максимально командная игра. В американском футболе, если кто-то бежит с мячом, его товарищи блокируют игроков другой команды. В регби блокировка запрещена, вместо этого игроки бегут рядом со своим товарищем, у которого мяч, чтобы взять передачу в случае необходимости. Эмиль написал однажды: «Вы не устраняете препятствия с пути товарища, но вы всегда рядом, когда он в вас нуждается. Это называется быть в поддержке, и вы обычно так прямо и говорите ему: „Я рядом“». Эмиля, как и его тренера Буавера, притягивала командная составляющая игры. Перед матчами на поле Мелани в Стэнфорде тренер собирал команду в небольшом складском помещении с оборудованием, где они напевали песни, чтобы настроиться на матч. Любимая песня Буавера — народная, из его родной Каталонии. «Воинам счастливого пути, они верны народу». Команда тоже была верна друг другу всю жизнь. Они ходили на свадьбы, помогали присматривать за детьми. Эмиля похоронили в его форме игрока регби. Товарищи по команде тоже пришли на похороны в форме, а те, кто не смог приехать, в знак уважения прислали свои фотографии со всего мира. Бауэр научил регбистов Стэнфорда верить друг в друга и сам показывал им свою веру. Если сравнивать с другими командами, его игроки были маленькими неопытными ботаниками. Другие тренеры могли бы начать контролировать каждый шаг, заставлять отрабатывать каждое действие, опасаясь, что в противном случае ребят просто побьют. У Бауэра был противоположный подход — ненавязчивая забота. Он забрасывал команду в игровые ситуации и просто позволял им играть. Так каждая тренировка становится увлекательной. Это была тактика Бауэра. Он научил меня: если вам не весело, очень сложно удерживать внимание, но если весело, вы всегда включены в действие. Это в очередной раз сигнализировало о его доверии к игрокам. Каждый человек должен предложить свой собственный выход из ситуации, с которой сталкивается, проявить собственную инициативу, — говорил Бауэр. Никакие неудачи не могли сломить его веру. Однажды после обидного поражения он удивил команду, устроив вечеринку с вином и сыром. Такая непоколебимая уверенность мотивировала игроков оправдывать доверие и выходить на новый уровень. Команда участвовала в матчах по всему миру, выигрывая у более сильных и авторитетных соперников. После колледжа Эмиль вернулся в Стэнфорд, чтобы тренировать женскую команду по регби. Он был в восторге от такой возможности. Как и его команда в колледже, стэнфордская женская команда не пользовалась большим уважением. Участницы были маленькими и играли неслаженно. Сам Эмиль писал, что это скорее был клуб по интересам с уклоном на регби. Чтобы вывести команду на новый уровень, он перенял подход Бауэра, сосредоточился на спонтанности и, безусловно, доверял своим игрокам. Одной из звезд команды была Джанет Льюис, которая играла на позиции полузащитника, «флай хаф». Как и квотербек в американском футболе, «флай хаф» дирижирует нападением своей команды. Джанет играла в командах, где тренеры приказывали, что делать. «Я знала, как следовать инструкции», — вспоминает она. Но Эмиль не давал инструкций. Там, где другие тренеры лают со стороны, Эмиль внимательно следил за тренировкой, но оставался поразительно тихим. Это дало нам возможность расслабиться и поиграть, найти свои сильные стороны, получить уроки от игры, — говорит Джанет. Эмиль придерживался ненавязчивой заботы, когда ставки росли. В начале сезона Джанет нервничала, Она попросила Эмиля обсудить стратегию. Как она узнает, какую стратегию выбрать? Может, он даст ей инструкции? Но в ответ была лишь улыбка и совет: «Считывай информацию с поля». Девушка опешила, она спросила еще раз, перефразировав вопрос, но он лишь повторил ответ. «Мы много тренировались, чтобы раскрыть внутренние инстинкты, но он хотел, чтобы я выбирала план игры», — вспоминает она. Как и Франк, Эмиль верил в свою команду, и это укрепило их собственную веру в себя. Под его руководством девушки выиграли региональный чемпионат и прошли отбор на национальные соревнования. В следующем году они выиграли и их тоже. Первый из четырех победных национальных чемпионатов для женской команды Стэнфорда на сегодняшний день. Эрнест Хемингуэй однажды сказал: «Лучший способ узнать, можно ли доверять человеку, это довериться ему». Он был прав наполовину. Доверие не просто учит нас чему-то новому о людях, оно меняет людей. Это дар, за которым следует плата. Фокус на взаимности включает понимание этих законов. Волны веры — это действия, вдохновленные этим знанием, когда делаешь ставки на других людей преднамеренно. Если превентивные удары вскрывают в людях худшее, волны веры обнажают лучшее, особенно если люди чувствуют нашу веру. Как Эмиль ощущал это от Буавара, а Джанет Льюис от Эмиля. Доверие набирает особую мощь, если о нем заявляют громко, явно давая другим возможность проявить себя. Порой такие громкие заявления выглядят нерационально. Кто-то одалживает машину новому другу, менеджер делегирует важное задание младшему сотруднику, люди, познакомившиеся в интернете, летят через всю страну, чтобы увидеться. Но именно это безрассудство, не поддающееся подсчету стремление, делает доверие особенно могущественным. В лабораторных условиях в игре на доверие люди, которые инвестируют без расчета, не раздумывая или просто не вникая в условия, на которых можно заработать, с большей вероятностью вдохновляют оппонента оправдывать доверие. Но это не значит, что все происходит само собой. Наши циничные умы постоянно держат в фокусе картинки с предательствами. Доверие — это могущество, но оно пугает тех, кто уже обжигался. Волны веры могут быть разных размеров. Сначала можно одолжить другу велосипед, а не машину, или дать сотруднику менее важную задачу, а в общем начать с малого. Сочетание оказанного доверия с долей скептицизма дает возможность строить отношения с теплотой и мудростью. Так начал свое новое задание Робин Дрик, так программа Generous Tit for Tat выиграла турнир Роберта Аксельрода, так банк Грамин начал поддерживать предпринимателей в Бангладеш. Когда мы говорим о доверии громко, происходят удивительные вещи. Кричащее о себе доверие может даже предотвратить войну. В июне 1963 года, через 8 месяцев после Карибского кризиса, США и СССР накапливали запасы ядерного оружия, постоянно опасаясь, что противник получит преимущество в огневой мощи. Но в своей речи в американском университете Джон Ф. Кеннеди сделал немыслимое — провозгласил мир. Кеннеди отверг циничный подход, из-за которого обе страны отказались от надежды. Первое. Давайте разберемся с нашим отношением к миру как таковому. Слишком многие из нас считают, что он невозможен. Слишком многие считают, что он нереален. Но это опасное пораженческое убеждение. Из него следует, что война неизбежна. Человечество обречено, что мы во власти сил, которые мы не в состоянии контролировать. Нам не надо соглашаться с такой точкой зрения. Наши проблемы созданы человеком. Раз это так, то они могут быть решены человеком. Кеннеди объявил, что США прекратят ядерные испытания в атмосфере. Это был односторонний шаг без каких-либо гарантий, что Советы последуют ему. Администрация накинулась на Кеннеди, обвинив его в проявлении слабости. Но Никита Хрущев, коллега Кеннеди в СССР, отплатил за эту открытость. Обычно у советских граждан не было возможности услышать хоть что-либо американское, но речь Кеннеди транслировали во всей стране. Затем Хрущев заявил, что СССР прекратит производство ядерных бомбардировщиков. Деэскалация происходила шаг за шагом. Запрет на ядерные испытания, возобновление торговли между странами, даже разговоры о совместном исследовании космоса. Это было «Generous Tit for Tat» на мировой арене. Обе нации кричали о своей вере и делали сначала небольшие, а потом все более уверенные шаги к общей цели, пока тень войны не отступила, по крайней мере, на время. У шпионов, компьютерных программ, игроков в регби и глав государств не так много общего. Но все они прекрасно усвоили урок. Циничные догадки могут стать реальностью, но и добрые надежды тоже. Чувствуя и используя могущество доверия, мы можем прервать порочный круг цинизма и окунуться в добродетель.